Ты знаешь ответы на все вопросы. Я не проверял. Насупился Монту. Как речь заходила о его поведении, он старался уйти от темы. У тебя есть чем смазать раны? Я видел, ты тайком мазал колени. Пока Нейда нет, давай я тебе помогу, предложил странник. Монту издал сочувственный вздох, когда Мартин снял рубашку. На спине и боках были борозды из царапин. Ты кувыркался со склона? Не буду спрашивать, с какой высоты ты слетел. Многозначительно кивая, сказал Монту. Почти долез до верха. Я выбрал другой путь, не тот, которым ты лез. Ты видишь в темноте? Я очень хотел ей помочь. Давай свое лекарство и остатки прежней рубашки. Я видел, как ты рвал ее, чтобы колени завязать. Ты очень внимательный, заметил Мартин. Я еще чуткий, звучало как бахвальство. Мартин сделал еще одно открытие. Монту смыслил в лечении ран. Он порвал остатки рубашки, смазал его мазью, а потом прилепил к самым израненным местам на его груди и спине. Остальные раны просто смазал. В сумке Монту отыскался кусок, завернутый в ткань смолы, который Монту подобрал в горах. Она становилась липкой, если ее разжевать. Морщась, отплевываясь, Монту размягчил смолу, чтобы закрепить смазанную ткань на его теле. «Ну вот, одевайся». «Спасибо». Я не красовался перед Нейдой, кувыркаясь со зверем в воде. Я знал, что ты изранен. Зверь еще больше потрепал бы тебя. Очень настырная зверюга. Не буду спрашивать, почему он тебя послушал. Почему ты меня защищал? Ты меня не знаешь. И мы, кажется, соперники, — сказал Мартин напрямую. Мартин не злился и не ревновал. С кем же еще, как не с Монту, обсудить сложившееся положение? Нет. Ну, разумеется, я обычный лекарь, — усмехнулся Мартин. Да ну, обыкновенный. «Нет, не совсем. Я очень хороший лекарь. Лучший», — заявил Мартин. «Проверить-то несложно. Почему эта идея возникла сейчас? Все-таки интересная субстанция мысли приходит сама». Монту задирает порванную в сражении рубаху и показывает Мартину шрам на боку. «Что скажешь, лекарь?» Мартин подходит и проводит пальцем по белому рубцу на коже Монту. «Это была глубокая рана, почти смертельная. Ее нанес враг, которого ты взрастил сам». Ты хорошо знал его, потому что так близко подпустил к себе. Она долго не заживала, и, возможно, на оружии был яд. А это? Монту оттянул мокрую рубаху с плеча. Тебе чуть не отрубили голову, с улыбкой сказал Мартин. Ты мне настолько доверяешь? На твоем месте я бы вторым шрамом не щеголял перед незнакомцами. Монту улыбается совершенно искренне. Я не считаю тебя чужаком. Одеваемся, хватит красоваться шрамами, предложил Мартин. Надо найти ее. Заявление Монту, что они не соперники в борьбе за внимание Нейды, заставило Мартина вздохнуть спокойно, а потом напомнить себе, что Монту с ним не соревновался. Нейда и без того предпочитает иметь собеседником серую личность. Мартин аккуратно одевался, Монту не вызвался помогать. Он и сам был помят зверем. На коже выступили синяки, Монту поморщился, делая некоторые движения. Ему потребовалось искусство, чтобы надеть куртку так, чтобы сохранить остатки рубашки. Запасной в его сумке не оказалось. Регулировка ботинок была настоящим развлечением для странника, точно он делал такое впервые. Мартин подошел, склонился к нему и шепнул, словно кто-то мог подслушать. «Не делай того, о чем просила тебя Нейда, и тогда я помогу тебе хоть чуть-чуть преодолеть твое забвение, странник». Через пару ударов сердца после этого рядом раздалось шуршание. Зверь вернул Нейду обратно. Миновал еще день. Поутру Монту хлопнул в ладоши, едва очнулся. «И что нас ждет сегодня?» — спросил он. — Будет город, и мы придем туда еще до ночи, — сказал Мартин сухо. — Город? — переспросил Монту. Новость вызвала его беспокойство. Мартин воспрял. Странники не любят городов и приходят туда с какой-нибудь задачей. Этому в городе делать нечего. Не пойдет же он туда из простого любопытства. Но Мартин ошибся. Монту не отказался идти. Ему было вроде бы даже без всякой разницы, чем заниматься. А вот Нейда... выказала озабоченность. «Мы просто войдем в город? Вот так просто?» Она встревоженно посмотрела на спутников. «Ты боишься идти туда?» — спросил Монту. Вот теперь Нейда, совсем как Монту, не смогла найти ответ на очевидный вопрос. Она занервничала. Она не ответила. И тот странник стал совершенно серьезным. Глаза его стали бездонными, и слова прозвучали так, словно по его слову замирает падающая стена. «Пока я рядом». «Никто тебе не навредит. Я смогу тебя защитить». Мартин едва не свалился с камня. Нейда подошла и заключила Монту в объятия, широкие рукава ее платья окутали фигуры странника. «Благодарю тебя. «Я не могу туда так просто пойти. Монту, помоги!» — шептала она. «Я что-нибудь придумаю. Что-нибудь, как раз подходящее определение, когда непонятно, что делать и зачем». Она отстранилась, посмотрела на него с надеждой. «Я проведу нас в город так, что никто не узнает», — вздохнул Мартин, чтобы успокоить обоих, прекратить беззастенчивый обмен нежностями. «О, это мой любимый способ», — одобрил Монту и сказал то, от чего вздрогнула даже Нейда. «Мы переоденемся, мы с Нейдой поменяемся одеждой». «Когда?» — Нейда смотрела ошарашенно. «Да хоть сейчас, сколько еще идти?» От удивления и у Мартина пропал дар речи. Он не понял, что Монту обратился к нему. «Я согласна», — обреченно выдохнула Нейда. Ей было неудобно от такого предложения. Она поборола замешательство и нашла способ сгладить неловкость. Сказала: «Мне очень хочется попробовать ходить в твоей обуви». Монту смотрел так, словно в его предложении не присутствовало никакой бестактности или дерзости. Мартин был поражен. Эта неслыханная наглость предлагалась такому созданию, как Нейда. Такой обман, но Монту просто относился к таким неподобающим затеям. Они отправились в путь. Повисшее напряжение не давало ни Нейде, ни Мартину свободно говорить. Нейда была взволнована тем, что город все приближается. Мартин занервничал из-за затеи Монту. Мартин оглядывался на Монту. Странник осматривал пейзаж с видом вполне умиротворенным. Его полуулыбка подошла бы сумасшедшему, который не ведает, что творит. Он был рад этому дню. Спутником дороги и тени тревоги нельзя было уловить в нем. Они дошли до одного из поворотов, и Мартин предложил свернуть с дороги. «Здесь есть другие тропы. Если мы все еще придерживаемся того, чтобы прийти в город тайком, можно миновать парадный вход, пройти каким-нибудь из скромных путей», — предложил он. Нейда вернулась за советом к Монту. Конечно, она больше доверяет своему спасителю. Монту придирчиво осмотрел Нейду. «Идем за камень». Он взял Нейду за руку и увел. Мартин едва не зашипел от досады. Однако зрелище, которое ему довелось увидеть после переодевания, прогнало все дурные чувства сразу. Нейда вышла первой, подпрыгивала на месте, осваивала незнакомую обувь. Ботинки издавали цокающий звук. Она радовалась этому развлечению и хихикала, вертелась, осматривала себя. Мартин на нее не смотрел. Он увидел чудо преображения. Серый странник стал величественным созданием в наряде Нейды. Мартин мог побожиться на все звезды в этом мире, что это женщина. Нейда выглядела в платье легко и естественно, ходила, поворачивалась с легкостью и совершенно безыскусно. Монту во всем этом был похож на совершенно иное явление. Оно завораживало и вызывало суеверный трепет. Мартин уже был готов поклясться, что перед ним не странник, а создание, подобное Нейде, только более мощное и властное. Мартин подумал, что за личиной наивного Монту скрывается еще кто-то. Это существо неожиданно раскрыло себя. Если Нейда представляла собой красавицу с изысканными чертами, вызывающую блаженное сладостное чувство обожания, то это было угрожающе прекрасным. Точно сейчас оно шевельнется, и камни рухнут с гор. Нейда, наблюдая за Мартином, остолбенела и решила пошутить над ним. Она подошла к Монту, склонилась низко, поддев пальцем край платья, поцеловала ткань. «Правда хочется так сделать?» — сказала она игриво, глядя на Мартина. «О, Монту, не сокрушай нас!» И она захихикала неуместно. «Да кто ты?» — вырвалась у Мартина. Нейда стала серьезной. Мартин потерял к ней всякий интерес. Он стоял словно каменный и смотрел только на странника. «Нравится?» Спросил у него Монту и мягко улыбнулся, разрушая наступившее молчание, а заодно позволив Мартину выдохнуть. «Отомри, лекарь, ослепнешь так смотреть. И на колени не поди, они у тебя больные». Мартин вздрогнул. Они продолжили путь, а Мартин был рад узкой тропинке. Он не видел ни Нейды, ни Монту. Он ни разу не обернулся, чтобы взглянуть, как они там. Это был самый тяжелейший для него отрезок путешествия. Его обуяли такие чувства, каких он за собой не ведал. Ум пришел в совершенное смятение, он хмурился. Он едва не застонал, увидев раскинувшийся в долине родной город, в который уже не хотел возвращаться. Он не заметил, как отстали Нейда и Монту. Они встали на склоне и смотрели на разрезанный горным потоком город. Громада многоярусного дворца, нависавшего над рекой, шпили зданий, улочки, овалы площадей. «Это красиво?» — Ты знаешь города, Монту? Как там? Спросила Нейда. Мне кажется, что этот я знаю наизусть. Тебя здесь не знают? И хорошо. Тебе удобно в моем наряде? Чувствую себя будущей владычицей, пошутила Нейда и погрустнела. Я видела, как он смотрел на тебя. Он и на тебя смотрел, все дело в платье. Губы Монту расплылись в хитрой улыбке. Меня он испугался, поэтому предпочтет тебя. Клянусь, я этот наряд больше ни за что не надену. Тебе пришелся по сердцу этот лекарь? Я не должна, но меня тянет к нему. Это неправильно. Это тебе решать, что правильно, а что нет. Нейда обошла Монту, встала напротив и стала поправлять волосы, а потом прошла пальцами по скулам. Твой синяк пропал, заметила она. Давай не пойдем туда. Я совершила ошибку. Скорее всего, это не тот мир, где меня ждут. Ты возникла на скале. Звук твоего появления был слышен по всей округе. Я неловкая. Я не привыкла к путешествиям такого рода, к этому телу. Монту, я боюсь. Мартин, он нашел меня первым. Так не должно было случиться. Он восторгался мной, и я ответила. Я почувствовала его. Страх, ревность, боль, любовь. Все, чем он живет. Это неправильно. Разве я могу испытывать притяжение к простому смертному? Я не знаю, что мне делать. Мне будет лучше уйти отсюда. Найди проход. Ты можешь. Мы исчезнем, и все закончится. Я так рада, что ты возник вовремя. Исправь, пожалуйста, мою ошибку. Твоя сила сама нашла выход. Быть может, тебе начать свой путь тут со смертного? Не так уж он плох. У него благородное занятие. Он ревновал тебя ко мне, представляешь? Смех Монта успокоил Нейду. Он хороший лекарь. Зачем тебе я? Ты сама решаешь, как тебе существовать. Монту, не уходи. Будь со мной. Оставь мне надежду. Оставь шанс уйти. Пожалуйста. Она умоляла. Я не хочу идти в этот город. Город как город. Что тебя тревожит? Неизвестность. Я не знаю своего будущего. Потому что оно еще не определено. Она задумалась и потом оживилась. Может быть, ты? Посмотри на себя. Ты легко меня заменишь. Для этого мне придется выбрать вариант существования, быть женским существом. Собственное утверждение заставило очнуться. Весь этот разговор имел смысл только для Нейды. Он был предназначен для нее. Кто я? Нужно ей сознаться. Нейда, я не могу. Я знаю. Это сочетание звуков тебе подходит. Пришлось взяться за ее плечи и посмотреть в глаза. Нейда, это странное признание. И тебе придется его выслушать. Я ничего не помню. Со мной произошло забвение. Я не имею понятия, что со мной было, кто я, откуда и как меня зовут. Ни малейшего воспоминания, только опыт. Нейда в ужасе расширила глаза и открыла рот. Я не могу тебя отсюда вывести. Я элементарно не знаю, куда и как. Возможно, вспомню только когда, я сказать не могу. Кто с тобой это сделал? Кто же смог так поступить? Она в отчаянии опустила голову. Это чудовищно. Странник, принявший забвение. Святые небеса. Тише, мы в равном положении. Ты не знаешь, что делать, я тоже. Но моя сила в твоем распоряжении, и я знаю этот город. И эти горы, и я знаю, как выжить. Если ты решишь, что не готова сделать то, зачем пришла, сбежим. Монту, можно буду я звать тебя так? Ты понимаешь, зачем я здесь? Понятия не имею. Я предназначена владыке. Я не смогу убежать. Я должна была возникнуть на вершине башни того самого дворца и встретиться с ним. Вместо этого я появилась на скале в горах. Вместо владыки я половину ночи говорила с лекарем. Потом пришел ты. Что это как не ошибка? А вдруг это другой мир? Ты еще никому себя не обещала. И не спеши с этим. Пошли. Сейчас вернется Мартин и взвоет от ревности. Он, кажется, не может выбрать между нами. Снисходительно улыбнулась Нейда. Он мучается так, что забыл о нас. Бедный мальчик. Саркастический смешок. Монту был жесток. Между нами есть разница. Меня к нему не тянет. Идем. Ты права. Не нужно его лишний раз терзать. Мартин действительно обернулся. Монту, за ним Нейда. Осторожно спускались по склону. Мартин сжалился. Хоть Монту без труда ходил по горам, но одежда теперь не та. Он вернулся, чтобы помочь обеим. И получил два благодарных взгляда. Они сговорились. В обоих что-то переменилось. Нейда была напряжена и больше не рада затее с переодеванием, хоть и выглядела в наряде Монту юношей. А Монту повеселел, и платье преобразило серое существо, больше напоминавшего наемного воина или бродягу, с сказочном по красоте создании. Мартин уже внутри исчерпал этому все объяснения, пока они добрались сюда, в обход. Пришло время расстаться. Он с облегчением объявил об этом. Мартин хмурый, с печалью во взгляде, провожал две почти одинаковые фигурки. Нейда шагала свободно, Монту был немного скован. Зато он смело вошел в арку, обозначавшую городскую территорию. Нейда помедлила. Страннику пришлось тянуть ее за собой. Они скрылись за поворотом, и Мартин сел уже не на камни, а на родную знакомую землю, втянув воздух с запахом первых цветов и зажал голову руками. «Я не хочу», — простонал он. «Я хочу просто лечить».